были, собственно, астрономическими числами. 80 рублей жаль, все тот проклятый флеш-рояль подвел. Но счастливее от 80 рублей я не стал бы. Все равно когда-нибудь помру. Сам Сема и тот помрет со всеми своими деньгами. Некрологи какие шикарные будут в газетах. Не то что по мне грешным. Один Альфред Исаевич в память о ликерах что накатает. Жить бы да жить после таких некрологов, а вот Сёма, бедный, и не прочтёт. Зато Тамарочка будет над ними заливаться слезами. Вот она опять неприкаянная. Да, в кармане пустовато. Перебьюсь как-нибудь. Самое главное, конечно, связать себя с каким-нибудь большим идейным делом. Надо, наконец, выяснить, могу ли я жить, писать эту справку и играть в покер без ответственного министерства. Ответственного перед народом и перед Сёмой. Как это в самом деле, Сёма еще не в Думе? К эсерам разве примкнуть? Нет, все помощники присяжных поверенных примыкают к эсерам. Пусть к ним примыкает Фомин. Он, впрочем, не примкнет, потому дворянство не позволяет. Да и 102-я статья, опять же. А вот и Сёма. Ишь ты, какая эффектная клиентка! Кто бы это? Семён Сидорович, провожая госпожу Фишер, только бросил недовольный взгляд на своего помощника. Задержавшаяся в дверях Тамара Матвеевна не успела скрыться. Вопреки своему обычаю, Кременецкий познакомил клиентку с женой. Елена Федоровна гордо кивнула головой, обе дамы, видимо, не знали, что сказать друг другу. Тамара Матвеевна не сразу сообразила, кто эта клиентка и как важен ее визит. «Разрешите вам представить и одного из моих помощников, Григорий Иванович Никонов, Елена Федоровна Фишер». Извозчики стоят справа за углом, всегда найдете. Меня ждет автомобиль, благодарю вас. Тогда завтра, так точно. Елена Фишер? Матушки, — подумал Никонов, — ай да Сёма. Дурак я буду, если с него сегодня не получу вперед за январь. За декабрь, кажется, все взял. Да, конечно, взял. «Все 125», — припомнил печально Григорий Иванович. Глава 30. Будильник прозвонил, как ему полагалось, в 7:45. Это было точно рассчитано на основании многолетнего опыта. Если после звонка пролежать в постели еще 5 минут... но ни одной минутой более, и затем достаточно быстро проделать все, что требовалось, то можно было, не прибегая к извозчику, попасть в училище без опоздания. Уроки на старших семестрах начинались без 5:09. Витя растерянно оторвал голову от подушки, вытаращил глаза, повернул с просонья выключатель и, мигая с болезненной гримасой, уставился на будильник. Вытянутый треугольник длинной стрелки уже выходил из черного пятнышка над цифрой 9. Хотя Витя еще ничего ясно не понимал, положение стрелки вызывало в его сознании нечто печально привычное — 7:45. Он злобно надавил пружину, отвратительный треск прекратился. Витя опустил снова голову на подушку, закрыл глаза и, морщась, рукавом заслонил их от матовой лампочки, насмешливо светившей всеми своими 16 свечами. Две жизни еще боролись в его мозгу, но на смену той, уже непонятной, быстро и неумолимо приходила другая, в которой все было ясно и отвратительно. И будильник, его тиканье вдруг стало слышным, и ночной столик, и стул с платьем у стены под утыканной флажками большой географической картой. Всего отвратительнее был, конечно, сложенный листок бумаги на ночном столике. Этот листок был в обеих жизнях, но в той что-то как-то его скрашивало. Как именно скрашивало, Витя уже с трудом мог вспомнить. Еще несколько мгновений назад